Глава 15. Я ни о чем не думал, пока не достиг ворот дома Гесперии. Только здесь, на пустынной и темной улице, я спросил себя, как я войду в дом в такой поздний час, но тотчас мне вспомнились те условные знаки, о которых говорил Юлианий, и я без колебания постучал дверным молотком 4 раза. Скоро послышался голос раба, спросившего меня: «Кто там?» — я ответил: «Иисус распятый». Ворота открылись, я уверенным шагом прошел по ночному саду. В дверь дома я тоже постучал 4 раза и дал тот же ответ на вопрос, кто стучит. Меня впустили и в дом. Сонный привратник на меня смотрел недоверчиво, но я ему сказал: «По важному делу, мне нужно видеть госпожу Гесперию». Привратник вызвал молодую рабыню, которая проводила меня в атрий, и, сказав, что известит Гесперию, скрылась. Только тогда мною в первый раз овладело смущение. Я стоял одинокий в огромном полутемном атрии, слабо освещенном одной лампадой, которую рабыня поставила на подножье статуи Флоры. Все кругом было тихо, и минуты шли с медленностью необыкновенной. Та радость, с какой я бежал к дому Гесперии, постепенно сменялась страхом ее увидеть. Мне вдруг показалось нелепым, что я ночью тревожу Гесперию, чтобы сообщить новости, которые через несколько часов заговорит весь город. Не будет ли Гесперия вправе, если в ответ на мои слова рассмеется и гневно мне прикажет идти домой и не мешаться ни в свое дело? Я подумал также, что поступил неосторожно, воспользовавшись тайными знаками, о которых узнал случайно. Гесперия должна будет предположить, что я какими-то кривыми путями, подслушивая на перекрестках или расспрашивая рабов, стараюсь проникнуть в ее тайны с намерениями дурными. Она, может быть, не позволит мне больше никогда приходить к ней и постарается избавиться от опасного соглядатая. Так размышляя, я с радостью убежал бы из дома Илиана, но уже было поздно отступать, и я с тоской продолжал ждать Гесперию. Наконец послышались шаги, замерцал свет лампад, и появилась Гесперия в легкой столе, накинутой поверх туники, без всяких обычных украшений, сопровождаемая 2 рабынями, которым она сделала знак удалиться. Гесперия направилась прямо ко мне и спросила без гнева: «Что тебя привело ко мне, Юний? Не случилось ли чего дурного с твоим дядей?» Приветливый голос Гесперии привел меня в еще большее смущение, и я чувствовал, что мои ноги дрожат, и, собрав все силы, с трудом произнес: «Домина! Прости, что я тебя потревожил. Этого, может быть, не должно было делать. Но ты ко мне была так добра, мне показалось, что тебе важно это узнать. Сейчас в дом дяди принесли известие. От императора прибыл посол. Приказано вынести из Курии алтарь и статую Победы. Дядя говорит, что это погибель империи. Созвано ночное заседание Сената, хотят принять решения важные». Я говорил, запинаясь и бессвязно, и с каждым словом мне становилось все более и более стыдно за свой необдуманный поступок. Потом, совсем смутившись, я замолчал и стоял, опустив глаза, как провинившийся ученик перед своим литератором. Но Гесперия мне ответила с прежней ласковостью: «Ты милый, и хорошо сделал, что прибежал рассказать это мне. Известие, конечно, важное, хотя судьба империи и не зависит от того, та или другая статуя стоит или нет в таком-то храме. Но эдикт Грациана может взволновать тех простых людей, которые на этот алтарь смотрят как на лучший оплот Рима, и последствия могут быть гибельны». Я смотрел на Гесперию, и она без блеска золотых колец и запястий, драгоценных серег и жемчужных ожерелий, с обнаженными, словно мраморными руками, казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Я испытывал такое желание поклоняться ей, как никогда, и мне казалось блаженством даже умереть перед ее очами. Я сжимал губы, чтобы не закричать ей: «Я тебя люблю, Гесперия!» Но она вдруг спросила: «А как ты вошел сюда, Юний? Почему рабы тебя впустили в такой поздний час?» От стыда мои щеки покраснели, я отступил на шаг. Я не знал, что говорить, а Гесперия продолжала спрашивать безжалостно: «Откуда ты узнал Тессеру? Ты ее где-нибудь подслушал? Тебе ее кто-нибудь сказал? Что было мне говорить? Следовало лгать, придумывать объяснение, но перед Гесперией лгать я не смел. И как бросаются в самую середину битвы, я вдруг упал на колени перед Гесперией, как перед святыней божества, и воскликнул: «Гесперия, я должен тебе сознаться во всем. Случай выдал мне одну из твоих тайн. Я знаю, кто собирается в твоем доме и зачем. Я знаю, что ты, Симах, Претекстат и Флавиан замыслили. Я знаю, кого вы назначили преемником Грациана, но ты видишь, что, узнав эту тайну, я ее ото всех хранил. О ней ни перед кем, ни одним словом не обмолвился. И верь мне, что я ее буду хранить свято, хотя бы меня подвергли пытке. Буду хранить не потому, что дал тебе клятву в этом, даже не потому, что ваше дело — это дело мое, это дело всех истинных римлян, но потому что я тебя люблю, Гесперия, потому что для меня счастье служить тебе». Я сам не понимал, как я решился сделать последнее признание, но мною тогда владело то отчаяние побежденных, о котором говорит Вергилий: «Побежденным спасение одно, не мечтать о спасении». Я ждал, что Гесперия рассмеется над словами безумного юноши или гневно мне прикажет замолчать, но когда я поднял на нее глаза, я увидел в том полусвете, который нас окружал, что ее лицо кротко и печально. Она тихим голосом сказала: «Ты также, бедный мальчик, меня любить не должно. Я теперь все равно, что мертвая статуя, и более не буду любить никого. У меня сердце стало твердым, как камень. Ты разобьешься о него, бедный, как маленькая лодка о скалы Пахина. И теперь я люблю лишь одно — ту цель жизни, к которой я стремлюсь. Знай, что я более не женщина, и отойди от меня. Ты живой, и ступай к живым». Но я, все стоя на коленях, продолжал говорить в безумии: «Я не властен тебя не любить, Гесперия. Да, я юноша, я мальчик, и ты вправе мне сказать, что любовь юноши подобна зыбе на реке, сменяющейся с каждым ветром. Но разве не бывает такой любви, которая приходит лишь один раз в жизни, и узы которой нельзя разорвать до самой смерти? Я тебя полюбил не потому, что ты всех прекраснее в Риме, не потому, что ты была первая прекрасная женщина, которую я встретил, но потому, что так решили боги. И я тебя буду любить всегда, все годы моей жизни. Все равно, буду ли я близ тебя или далеко. Я знаю, что я тебя недостоин, что тысячи других, с которыми я не смею соперничать, тебя молят о любви. Но ведь я у тебя ничего не прошу. Я хочу только, чтобы ты мне позволила тебе поклоняться и тебе служить. Единственная награда, о которой я мечтаю, — это тебя видеть. Большего мне не надо». «Так все говорят», — сказала Гесперия. «Пусть же в первый раз, — воскликнул я, — эти слова станут правдой. Любят не за то, что получают любовь, а потому что так повелел в боях неодолимый Эрос. Энона продолжала любить своего Парида, им отвергнутая. Гемон умер у могилы своей Антигоны, хотя уже ничего не мог от нее ждать. И я буду тебя любить, хотя бы сердце твое и было, по твоим словам, каменным, хотя бы мне и предстояло умереть у твоих ног». Тут Гесперия рассмеялась и мне ответила: «Ты, Юний, опять увлекаешься. Ты все бредишь героями древних сказаний, но уже пора тебе подумать, что мы живем не в век героев, но людей. Я не Лаконская Елена, и ради меня умирать не стоит». «Хорошо», — сказал я, вставая с колен. «Я более не буду докучать тебе признаниями любви. Я понимаю, что они тебе не нужны. Но не отвергай меня. Подумай, где ты найдешь более преданного служителя, нежели я? Ты говоришь, что любишь одно, далекую цель своей жизни. Позволь же мне помогать тебе, служить тому же, чему ты служишь. Я молод, но в молодости есть сила. Я неопытен, но отважусь на то, перед чем отступят мужи. Я тебя люблю, и потому буду повиноваться каждому твоему слову. Буду тебе верен, как самый честный раб. Доверься мне». Все время мы говорили, стоя посреди атрия. После же моих слов Гесперия медленно отошла к стене, села в кресло и, опустив голову, задумалась. Я за ней последовал, продолжая свои настояния, и, наконец, она покачала головой и произнесла решительно. «Нет, Юни, тебя я не могу вовлекать в наше дело. Мне жаль твоей молодой жизни и жаль твоей матери, которую я знала». «Кисперия», — с отчаянием ответил я, — «я тебе признаюсь, какая мысль меня занимала эти последние дни. Поняв, что я тебя люблю, что эта любовь окончится лишь с моей жизнью, и что счастья она мне дать не может, я хотел пойти на берег Тибра и броситься в воду. Юпитером, клянусь, я так и сделаю, если ты меня отвергнешь. Если я не могу тебе служить, мне больше на этой земле нечего делать. Ни теперь, ни после». «Ты сам не понимаешь, о чем просишь», — сказала Гесперия. «Служить мне значит отказаться от себя, отказаться от всех радостей и надежд. Подчиняться мне без колебания, хотя бы я приказывал тебе противные чести. Служить тому, кому я повелю, хотя бы ты его презирал и ненавидел. Умереть за того, кого любишь, легко, но я потребую большего. Этого ли ты хочешь?» «Этого я хочу», — сказал я. «Поклянешься ли ты, — спросила Гесперия, — не только никому, ни в дружеской беседе, ни перед палачом, не открывать того, что ты можешь узнать, но и никогда меня не спрашивать, зачем я что-либо делаю или приказываю исполнить. Поклянешься ли, что никогда во мне не усомнишься, не сделаешь ни одного возражения, не откажешься ни от какого дела, как бы страшным и даже постыдным оно тебе не показалось?» «Клянусь», — сказал я твердо. «Клянешься ли ты, — спросила Гесперия, — ничего не скрывать от меня, сообщать мне о себе все, даже свои самые тайные мысли? Клянешься ли по моему приказанию притворствовать и лгать, и убить человека, если я потребую, и украсть, если это будет нужно, и не побояться быть позором и посмешищем людей, если я этого захочу?» «Клянусь», — сказал я. «Клянешься ли ты, — спросила Гесперия, — никогда не просить у меня награды, что бы ты для меня не совершил, никогда не добиваться моей любви и своей любви ко мне не выражать ни одним словом, ни одним движением? Клянешься ли ты, если все-таки ты встретишь женщину, которая тебе понравится, покинуть ее по одному моему знаку, отречься от нее, отвергнуть ее?» «Клянусь, — сказал я. «Поклянись еще, — добавила Гесперия, — что ты, если я тебе прикажу прийти к дверям моей спальни, когда я буду в ней со своим возлюбленным, и стать на страже, будешь охранять вход как верный воин, что в тот час ты мой покой ничем не нарушишь и никому не позволишь переступить через порог». «Клянусь, — сказал я с трудом. — Клянись самой страшной клятвой, — потребовала Гесперия. «Во всем, что ты от меня требуешь, — воскликнул я, — и во всем другом, что ты можешь потребовать, я тебе клянусь, Гесперия, клянусь Стиксом, клятва которой сами боги страшатся, и этой клятвой, снять которую не властны ни олимпийцы, ни подземные боги, я связываю себя на всю жизнь. Стиксом клянусь, Гесперия, тебе повиноваться, быть тебе верным и любить тебя до своей могилы и после за вратами смерти». Такую страшную клятву я произнес в пустынном и темном атрии, не пред каким-либо алтарем, но пред ликом женщины, которая для меня была божеством. Выслушав мои слова, Гесперия тихо встала и мне протянула руку, и когда я ее поцеловал, сказала голосом строгим: «Помни эту клятву, Юний. Я от тебя потребую ее исполнения от слова и до слова. Боги грозно отомстят тебе, если ты ее нарушишь, но и я умею мстить тем, кто меня обманывает. Теперь уходи, уже поздно, и хотя ты мой родственник, но неприлично, что ты так долго остаешься в моем доме ночью». «И ты ничего мне не прикажешь?» — горестно спросил я. «Ты не хочешь, чтобы я сейчас же начал свое служение?» «Ты мне поклялся ничего у меня не просить», — возразил Гесперия. «Когда будет надо, я тебя позову». Я продолжал печально смотреть на Гесперию, но вдруг она, словно неожиданная мысль пришла ей в голову, быстро добавила: Впрочем, приди ко мне завтра в полдень. Может быть, я тебе дам одно поручение». Произнеся последние слова, она тотчас повернулась и вышла из атрия, а меня охватила безудержная радость, как если бы самые счастливые обещания мне были даны. Мне хотелось целовать след ног Гесперии на мраморе пола, и казалось, что воздух атрия еще полон ее присутствием. Опомнившись, я пошел к выходу, растолкал сонного привратника, бегом пробежал через сад и через минуту уже был на улице. Ночной, почти безмолвный Рим, белые стены оград, смутные образы ближних домов и белые громады отдаленных храмов, и само темное небо в звездах — все мне представлялось прекрасным. Я простирал кому-то, может быть, к незримым богам руки, невольно, словно пьяный, восклицал бессвязные слова и вслух говорил сам себе: «У тебя опять есть жизнь, Юний. Ты счастливее всех смертных, потому что можешь служить Гесперии. Ты достиг всего, о чем смел мечтать, потому что она теперь знает о твоей любви. Как хорошо быть в Риме, где живет она! Как хорошо быть под тем же небом, которое покрывает ее! Как хорошо дышать и жить, и чувствовать любовь! Благодарю вас, бессмертные боги!»